Написано так: благословляйте даже врагов ваших. Библия и священное писание, оно написано не только для священника, оно написано для всех. И повеление Библии является повелением для каждого человека. Но, допустим, уже результат благословения, он зависит от духовного возраста, от исполнения духом, это от многих вопросов. Потому что если человек не находится на должном уровне, то и его благословение не принесет того, что он могло бы принести, если бы он был бы на должном уровне находился. Вы понимаете, о чем я говорю? Вот такой пример простой, что в свое время, значит, Библия говорит так, что семь сыновей иудейского первосвященника Скевы именем Иисуса изгоняли демонов, правда? И вроде бы они и делали все правильно, потому что написано, именем моим будут изгонять бесов. Хотя в то время, естественно, что не было написано то, что мы сегодня читаем. Но это уже было заложено в планах Божьих, чтобы так было написано. И поэтому, если в то время поступали по Евангелию, которое еще должно было быть написано, то никакого преступления не делали. Это передавалось устно, это вкладывалось в сердце, независимо от того, было написано или не было написано, и оно было действующим. Потому когда они стали употреблять имя Иисуса, то вы помните, что было? Что злой дух сказал так: Иисуса знаю, Павел тоже известен, а вы кто? Вот в чем все дело. И взял вот над ними такую силу, что они наги и избитые выбежали из того дома. Хотя, кажется, с одной стороны, они все делали правильно. Они стали употреблять имя Господа Иисуса для изгнания злых духов. Но они не были тем орудием в руках Божьих, кем Бог мог пользоваться и дать власть своего имени. Поэтому во всех вопросах. Я просто немножко чуть-чуть перехожу, выхожу из этой мысли, но немножко обращаю на другой факт. Мы не можем дать никому того, чего не имеем сами. Вы помните, как сказали апостолы? Что имею, то даю. Что? Во имя Иисуса Христа и Назарета встань и ходи. Что имею? Ну, кажется, ну, как имею? Ведь это Бог все делал. Но он имел власть пользоваться этим именем. Это не просто он себе присвоил, был кто-то какой-то, ну, неизвестно кто, услышал первый раз, не раскаялся, ничего не получил оправдания, и вдруг начал пользоваться именем Господа. Это был человек, или Петр, Иоанн, или, помните, мы читали. Это были люди, которые были в теле Господнем. И потом они и могли пользоваться этим именем. И каждый из нас может пользоваться этим именем, но в свою меру. В свою меру. Один только для защиты своей собственной. Во имя Иисуса отойди от меня вон, сатана. А другой выйди из него вон. На определенном уровне на своем. Потому что я уже имею такой опыт из собственного опыта, когда люди пытались молиться за одержимых, и я не говорю американские примеры, они выходили из них, а входили в них. Это вот примеры, ну, двухмесячной давности, я не говорю о каком-то. Я сначала подумал, что это просто человек говорит, бывает иногда, знаете, что на мысли надавит. А потом, когда казалось, да. Почему вошел? Ну, вот вошел, говорит, потому что человек был не готов к этому. Верующий, но доступ дьявол имел. Вот и все. Поэтому здесь тоже вопрос. Это я же говорю, не рассказываю примеры, которые кто-то мне где-то рассказал, да кто его знает, это на моих глазах было все. Это было на моих глазах все. Выйди вон. Он вышел, я взял, вошел мне. Он рассказывал, я-то вот почувствовал, что-то противное, говорит, мягкое на ноги, и во мне растворилось. Поэтому, ну, Бог дал власть наступать на всякую вражью силу, но согласитесь, что сегодня есть люди, за которых не только надо призвать, чтобы они за кого-то молились, за них надо молиться, и вы это знаете. Сейчас вы верующие, и 5 лет, и 10 бывает, а потом обнаруживается, что не то, что надо. Поэтому здесь вопрос, ну, довольно серьезный, И, но мы начали немножко не с того. Что имею, то даю. Имеешь благословение на 20 килограмм, на 20 и дашь. Имеешь на 120, на 120 и дашь. А на 240 никогда, потому что тебе его нету самого. Вы поняли, о чем я веду речь? Нельзя дать то, что ты не имеешь сам. Почему, допустим, может, когда-нибудь и вам такие вопросы ставили? Говорят, вот вы верующие, значит, вы говорите, что вы на небо готовитесь, а вот вы прибратаете то, и другое, и третье, и четвертое. Ну, а как же? Я однажды сказал так, если вы не верующие, имеете право этим пользоваться, то тем более я могу. Почему я не должен? Тебе можно, ты Бога бесславишь, а я, благодарю Богу, я не имею права пользоваться. То ты, наверное, не имеешь. Но если Бог тебе дал право, то почему я его не могу иметь? На 100% больше могу иметь право на это. Хотя, конечно, на все есть мера, и на все есть границы свои, на все есть свои стандарты. Но с этой точки зрения, если мы сами не будем иметь, то мы никому не поможем и не дадим, и жить не сможем на земле. А чтобы жить на земле, надо что-то иметь, правда? И кусок хлеба надо иметь, и крышу над головой, все надо иметь. Вопрос стоит, в чем получил. Что ты тогда делать будешь с этим? Вот и весь вопрос. И никогда Бог не запрещал кому-то иметь что-то, но смотрел на то, как ты к нему относишься. Если привязан, говорит, оно возьмет крылья, это богатство, и улетит. Если Бог захочет спасти. Если нормальные отношения, человек не привязан, значит, нормально. Почему? Думаете, Богу жалко, чтобы мы что-то имели? Но если не имеем, то есть смысл в том, чтобы мы не имели. Богу никогда бессмысленных поступков и действий не бывает. Ну что, какие еще вопросы есть? Как Христос после воскресения, будучи Духом, ел и пил с учениками? Христос был Духом до воплощения. После воплощения Он сам сказал, они испугались, потому что думали, что видят Духа. Вы помните? Иисус сказал, что смущаетесь? Дух плоти и костей не имеет, как у меня видите. Вы уловили, о чем я говорю, когда отвечаю на этот вопрос? То, что сегодня Христос действует через нас Духом Святым, Он сказал так, Он от моего возьмет, и что делает, возвестит вам. Он стал главою, мы стали членами Его тела, и мы с Ним соединены, как с главою, через Дух Святой, который берет требования Иисуса Христа, и как живая личность, живущая в нашем сердце или находящаяся с нами, Он передает нам команды через желание, есть прямые повеления, что нам делать, потому что мы члены Его тела. Как сегодня, допустим, голова думает, отдает команды, и сейчас какие-то центры, наши руки поднимаются, опускаются, правда? Они подчиняются по команде главы нашей. Так Иисус есть глава, а мы члены тела. И до того, как Иисус воплотился, да, Бог есть Дух. А теперь Он находится в теле, в прославленном. Это учит так Ли. Знаете, вот эти два корейца или два китайца. Но это не так. Христос прямо сказал, что вы смущаете, что Духа видите. Вы помните это место Писания? Дух плоти и костей не имеет. А меня, пожалуйста, рассмотрите, идите. И взял и ел с ними. Поэтому ради нас Он принял плоть прославленную, чтобы, ну я так вот говорю, чтобы к своей плоти нас прицепить, как людей во плоти. Мы же станем членами тела Его. Сегодня, естественно, когда я это говорю, я говорю языком человеческим. И, наверное, по-другому нельзя сказать, как мы будем членами Его тела. Мы будем единым организмом с ним. Но как это будет? Это секрет. А то сегодня недоступны, какие многие вещи недоступны сегодня нам. Мы их просто принимаем по вере. Если мы даже сегодня понимаем, что Бог един, Но в трех лицах, Отец, Сын и Дух Святой, согласитесь, не все понятно. Ну как это 3-1? Но это так. Мы просто принимаем на веру, что это так. А что это сегодня? Мы разные способы предпринимаем для того, чтобы объяснить это. Один так, другой так, третий так. А в самом деле это просто настолько, насколько нашему разуму доступно. А вообще это такая глубина, которую мы никогда не поймем. Почему? Потому что мы вещи, которые сотворены Господом. И я думаю, вы не будете противником того, что я назвал «мы вещи». Мы сотворены, мы им сделаны. Вот как кто-то вот эту кафедру делал, так Христос нас сотворил. И он сначала продумал, на каком уровне и как он будет открываться нам. И так он нам и открывается. А его никто никогда не видел и видеть не может. Христос говорил так, что я, говорит, только один его видел и знаю. Потому что всему творению Отец Небесный открывается через свое Слово, через своего Сына. И все творение имеет дело с Иисусом Христом. И даже вот когда мы читаем, ну вот я уже повторяюсь, кто постоянно присутствовал на разборах, это уже повторение. Вот когда вы читаете Библию, Господь Саваоф и Иегова, то вы впоследствии найдете, когда 6 главу Исаии будете читать, и будете читать Евангелие от Иоанна, вы найдете, что как раз то он видел Иисуса Христа на престоле. Вы помните, что в год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком произнесенном, и края рысью наполняли весь храм, перед ним летали серафимы. Это же Христос был. Вы просто, когда домой придете, вы это запомните, если у кого-то есть сомнения, вы просто возьмите и прочитайте. А там в Иоанна прямо написано, это он говорил о Христе или о Сыне Божьем. О нем говорил Исаия. Поэтому все творение имеет дело с Иисусом Христом или со Словом Божьим, с большой буквы. А он всегда, как Отец, он находится за кадром, как я часто говорю. Открывает Иисуса Христа. Но кто видел меня, сказал Христос, тот видел Отца. То есть он является полнейшим отображением Отца своего. Вы вот это улавливаете, эту деталь? Почему? С одной стороны, вот я и отец одно, другой все говорит, что отец больше всех, что ты называешь меня благим, никто не благ, как только один Бог, понимаете, если вот не понимать эти вещи, получается столкновение текстов. Если их вырвать где-то и не иметь в виду другие, то мы не можем иметь полной картины, что же происходит. Поэтому вот в этом смысле слова я опять повторяю, что нам трудно понять Бога, мы никогда не будем знать, как Он есть. Он говорит, ни на кого не похож, Его ни с кем нельзя сличить. А если Он открывается нам, мы говорим, мы видели Бога, то мы Его видели таким, каким Он захотел нам открыться, в меру наших способностей. Вы знаете, раньше были черно-белые компьютера, сейчас они цветные. Тогда видели то же самое, но в черном цвете. Сегодня стало в цветах уже подробно, это то же самое. Но на разном уровне мы сегодня можем воспринимать что-то. Была черно-белая съемка, сейчас идет цветная. На более высоком уровне, но те же самые вещи снимаются, фотографируются, а восприятие разное. Поэтому ангелы больше видят. Мы, когда будем уже на небе восхищены и станем членами тела Господня, будем больше всех видеть. Но тем не менее, Иисус сказал прямо, какой есть Отец, только я знаю, потому что я существовал в недре Отчим. И я не сотворен, а рожден. И даже вот вы посмотрите, такой простой пример и сравнение. Вот, допустим, Бог творит что-то, и люди творят. Кажется, похожее, но далеко не то. Что они роботов, так сказать, придумали. Они что-то выполняют. Но скажите, можно сравнить робота с человеком? Никогда. Очень большое расстояние. Это между нами, как творением сегодня. И в некоторой мере на будущее, между Богом, то огромное расстояние. Если сегодня Бог присутствует, наполняет собой все, это вселенная, о которой мы сегодня говорим, она бескрайняя. Ну как представить, как это все наполняет? Ну, разум не может этого представить. Если, допустим, кто-то может находиться в одном месте, самая такая личность после Бога могущественна, дьявол, противник его, но он не может быть одновременно кругом. А Бог одновременно кругом пребывает. И наполняет собой все. Небеса небес не мешает. Ну как это понять? Это невозможно понимать. Мы просто читаем и принимаем верою. Потому что наш компьютер не может воспринять, голова я имею в виду, все вот эти, так сказать, тайны Божии и все это могущество, которым обладает Бог. Я однажды, наверное, вам говорил, когда Бог сказал, в Библии тоже написано, у меня по вселенной есть звезды. Что такое есть звезды? Она не одна, это созвездие. Одна из которых больше, чем вся ваша солнечная система. Но и больше, чем свет всех звезд, которые можете видеть на Млечном пути. Ну как это воспринять? Для меня Земля большая уже. А вся Солнечная система, все там 9 или сколько там планет, я уже давно не учился, не знаю. Ну как, одна звезда больше, а их много, а он, все вокруг него вращается. Я вообще не понимаю, как это можно понять. Ну то так и есть. Он находится в центре Вселенной, и эта огромная вселенная вся им пронизана, держится им. Вы помните, написано о Христе, ему покорились ангелы, власти и силы. Ну, ангелы, власти, это все живые существа. А силы? Это силы земного притяжения. Это силы ядерные. Это другие силы. Ну, как понять Бога сегодня, какой Он есть на сегодняшний? Это невозможно. Просто верим, что Он есть. В своем сознании рисуем Его величину. Это просто, знаете что, ну, примитивно нечто. Даже, наверное, более примитивно, чем человека и муравья сравнить. Здесь просто сравнений нету. Здесь уже рассматривать именно с этой точки зрения. То, что Бог возвеличил человека, дал ему спасение, это другой вопрос. Я об этом не говорю. Ну вот о нас, как о людях, Библия говорит прямо, все вы вместе легче пустоты. Все вы вместе легче пустоты. А пустота вообще ничего не весит, если это пустота. А все человечество, все вместе легче. Но Бог сотворил, имеет дело, имеет определенные планы и так далее в отношении человека. А? Духи не питаются, они подпитывают от источника духовного, в смысле. Они не питаются, им не нужны лепешки человеческие. Они просто показывают, что питаются, делают вид. Думаю, что эти лепешки нужны ангелам, они совершенно им не нужны. Если написано, что хлеб ангельский ел человек, то совсем не значит, что ангелы ели манну. Оно просто пришло оттуда. А? Очень просто. Они могут материализоваться, и их не различишь. Они находятся на такой стадии творения. Сегодня люди условно, тоже я понимаю условно, называют, значит, различные степени свободы у них есть. Или различный уровень. Различный уровень измерений. Вот, допустим, для человека три измерения есть. Они живут в трех измерениях. Духи живут в гораздо больше измерений, чем у нас. Они могут входить в наше измерение, материализоваться. И уходить в свое и исчезать. Они могут существовать параллельно вместе с нами. Потому что они существуют в более высшем измерении. Что, конечно, просто нас вводит в заблуждение, и нам трудно об этом говорить. Это такие вопросы, на которые действительно трудно рассуждать об этом. Но это так. И никто не знает, кто кроме нас существует еще рядом с нами. Вот как, допустим, Бог или дьявол появляется? Вот его не видит, кому-то открылся, видит. Почему? Вошел в наше измерение. И они материализоваться могут вполне. и создавать иллюзию или ощущение живого тела. Как оно и было не один раз. И человек может говорить, я помню, одну сестру знаю, может быть, кто-то, когда я стану говорить, может быть, кто-то и догадается, кто. Когда, говорит, у нее были проблемы, много домашних проблем было, они, значит, разные бывают, то болезни, то неустройство, мать его в то время умерла и так далее, потом пригрозили ей в сельском совете посадим, знаете, в счет оно группируется вместе и очень сильно давит. И вот она, говорит, однажды мыла, белье стирала дома и заходит к ней в дом человек. Говорит, мир дому вашему, с миром принимаем. Ну, я повторяю приветствие и ответ. Я, говорит, посланный от Бога. Она говорит, слава Богу, что посланный от Бога. И он начинает ей рассказывать, вот придет время, значит, будет вот то и то, будет то и то. Говорил про миграцию, которая будет, напомнил, как люди будут ехать, сказал, что ей надо делать. Что оставайся на месте. Это, наверное, лет 20 было до того, как оно все в действие было приведено. Потом, значит, сказал, что не бойся, тебя не посадят. Пугают, но не посадят. И много что он рассказывал ей. А потом подходит дочка и говорит, маленькая, говорит, дядя, а зачем тебе такие большие крылья? Она как глянула, говорит, а у дяди крылья. Самой открыли, знаешь, что это ангел. Она его восприняла просто как человека. Потом вы знаете что? Нам трудно стать ангелами невидимыми. Но тот, кто обладает большей властью и полнотой, у них нет проблем материализоваться. Или что-то показать. Поэтому я бы мог еще примеры проводить. Здесь сестра Вера Бодакова, она может вам рассказать, как у Ляховичек, значит, не знали в трудное время, куда пойти, хотели навестить кого-то. Может, я уже немножко чуть-чуть призабыл, но сущность вот в чем. Когда стали рассуждать, это было время гонений, может, появляется человек. А дед и говорит, фуфайку только чистую, новую. Ну, на что обратили внимание, что это не рабочий человек, руки не натруженные. И объясняют ей, пойдете туда и туда. С той и с той стороны не заходите. Зайдите вот в ту и ту калитку, потому что наблюдают. Рассказал, как зайти, рассказал, как, что сделать. А после она оглядывается, а его-то уже и нету. Поэтому такие явления, а как это Бог делает, это вопрос, как он делает. А вот то же самое, Христос ел, ел. Вот оно в его руках превращалось в духовную пищу. Вы еще хорошо понимаете, что видимое произошло из невидимого. Так написано, правда? Говорит, небо и земля составлены из воды и водою. Так что из невидимого произошло видимое. Так какая проблема для Бога сделать наоборот? Абсолютно никакой. Для нас, да. Мы не можем из невидимого видимое сделать. И не можем видимое в невидимое превратить. А если это кто-то делает, фокусники, то это просто иллюзия. Это и есть то, что не является правдой. А для Бога это все просто. Вы только возьмите одно слово. Я Бог всемогущий. Понимаете, что значит всемогущий? Все могу. Единственное, что Бог не может делать, грешить. Вот это он не может. Все остальное для него не проблема. А сколько было свидетельств таких? Я, правда, лично этих детей не видел. Когда это было тоже, наверное, лет, может, 15 назад. Это было в Минске. И если надо будет найти, можно будет найти. Хотя сегодня уже это очень трудно. Когда Бог брал детей, несколько мальчика и девочку на небо, показываем там все. И получилось очень просто. Пришли ангелы, взяли. Говорят, потолок раздвинулся, не стало купола, прошли спокойно и пошли. Но вы думаете, в самом деле он двигался? Я не думаю, что там разваливался потолок. А после ангелы лепили, они пошли, они начали крышу строить. Нет. Но для духовного мира наши стены – это не преграды. И вы помните, когда Христос был в теле, и ученики собрались, там страхи были. Он не стучал, он не лез через форточку. Он просто вошел и сказал: «Мир вам!» Для духовного мира. Я что знаю, я не один раз это переживал, но в духе. Когда проходил очень прямо через стену. Подошел, надо мне через стену. Там был смысл другой. Когда мне надо проникнуть в сердце человека, если дух это, делает, то он ничего не скроет. Я подхожу, касаюсь стены, стена стоит на месте. Я прошел, свободный пошел. Пошел, поглядел, как они живут. Ну, я рассказываю, ну, не все, чем они занимаются. И так же я и вышел через стену, никто мне ничего не открывал. Потом, помню, было другое время, когда своего рода сомнения были некоторые, препятствия, преграды. И я, значит, помню, что давился духу святому, а он подо мной, как мощная подушка такая. Я даже не боялся, опрокинулся, он мне счет просто. Подхожу, стоит какая-то стена. Я такой вот отдохнулся, и она падает сразу. Но то нельзя пересказать. Вот подхожу, рукой дотолся, это стена рушится, запошел себе спокойно и свободно. Потом подхожу, стоит огромная стена. Руку протягиваю, прошел через стену и пошел дальше. Но это было вдруг, то не в самом деле было. Но просто Бог показывает, такое, это вероятность такого стопроцентная, когда мы имеем дело с Богом. Потому что материальное – это не преграда для духа. Мне, допустим, приходилось души, видите, или духи. Они такие лучезарные, светлые. Они не имеют света никого, они просто сияют. Но через них можно смотреть и все видеть. Но это души. Ну, как это быть, я не знаю. Как все равно, вот бывает зайчик. Через него все видно, через луч света. Так и это. Я руку протягиваю, она насквозь проходит, но ничего не вредит и препятствий нет. Это совершенно другая сфера, недоступная нам. И, допустим, если сегодня меня бы слушал кто-то, кто впервые слушает, то это просто для бред и фантазии. И ничего удивительного нету, потому что написано, что человек плотской или душевный не может принимать того, что от Духа Божия. Потому что он почитает это чем? Безумием. Такого не может быть. Почему? Вы помните, сейчас, хотя это раньше писали, говорят, обсмеивали прошлые времена и говорили, у нас сейчас вот так говорили, этого не может быть, потому что этого не может быть. Вот так объясняли те таинственные явления, непонятные явления, которые, тем не менее, были, которые видели, но были необъяснимыми. И тот, кто этого не видел, они говорили так, этого не может быть, потому что этого не может быть. И все. Поэтому духовный мир – это совсем другой мир. У него другие параметры, другие возможности, все другое. Вот почему Библия говорит, глаз не видел, ухо не слышало, и на разум то не приходило, что Бог приготовил любящим Его. Но дальше есть еще один текст идет. Вы помните какой? А нам Бог открыл это Духом Святым. Но мы этого не можем пересказать. Для того, чтобы такие вещи пересказать, не хватает слов. Потому что эти вещи нельзя облечь в наши мысли. Они гораздо выше. Я все не мог что-то вам объяснять, что я видел. Ничего похожего нету, это практически невозможно сделать. Этого невозможно сделать. Поэтому еще раз обращаюсь к тому тексту, в котором Павел говорил о себе, знаю человека во Христе. Вы помните, пропускаю некоторые тексты, и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Ни глубина мысли, ни способность воспроизведения недоступны для человека. Невозможно то сказать. У нас всего есть 7 нот и различные их сочетания. И все. У Бога их гораздо больше. Основных. Я, правда, не хорист, но запомнил из урока пения, что есть 7 нот. Ну и могу иногда пропеть их. Это все, что я знаю. На сегодняшний день. Но тут достаточно. 7 всего. И все. А там различные сочетания. У Бога их гораздо больше, этих звуков. И некоторые мы не можем даже воспроизвести, мы на это не способны. Даже, наверное, иностранные языки, когда изучаем, то иногда не способны воспроизвести, даже человеческое. Не знаем, как губы держать, не знаем, как их прижимать, не получается. И поэтому совершенно не о чем говорить, когда дело касается высших сфер и творения, которые гораздо стоят на высшем уровне, чем мы сегодня с вами. Есть еще вопрос? Демонические духи, они что такое? Странно. Демонические вот эти духи, тоже слабые, подходят. И у меня был такой случай, дед помер, знаете, его похоронили, все. Идешь, я смотрю, с комнаты с писком прилетает, и весь, ну, и все дети. К нам в комнату прилетает, бас проходит. А я там как-то, когда его хоронили, там 150 грамм отправили, на поминке я выпил. Думаю, вот ты приди, встал, уже пошел за этими 150 граммами баса. Вот то, что в мире... Вот то, что люди считают галлюцинацией, ну, того явления называют, это в самом деле оно есть на то духовный мир уже. Это мир бесов.